Он возненавидел ее цвет, запах, солоноватый вкус. Резиновая лодка, в которой уселись кунгурцев и бурыга, была изнутри тоже цвета крови. Режиссер отвернулся. Приятен был вид густо-зеленой осоковатой травы, мелькающего в ней пестрого тела Ромки, розового кипрея, окаймлявшего луговину, и белой женской кофточки. Но прошло немного времени, и ему пришлось опуститься на дно ярко-красной изнутри лодки, будто в лужу крови. Это было омерзительно до содрогания, но он ничем не выдал себя. Сильное течение подхватило лодку и понесло. Кунгурцев налег на слабенькие алюминиевые весельцы и направил лодку к противоположному берегу. Рубашка его расстегнулась, обнажив волосатую загорелую грудь в полосках пота от шеи к седой поросли. Крепкий брюшной пресс ходуном ходил. Маленький режиссер, скорчившийся на дне лодки, следил за гребцом с удовольствием, отдающим легкой печалью. Что может быть лучше молодости и здоровья? 50-летний Кунгурцев казался ему молодчиком. «А сколько мне лет?» — подумал режиссер. И не мог вспомнить. Давно уже это ему не удавалось. А что, если он был всегда и всегда будет? Как редчайшее исключение, природа дарует своим любимцам жизнь вечную. Он знал несколько знаменитых людей, твердо решивших никогда не умирать. Почему бы и ему не стать одним из них? Для этого требуется, коли ты избранник, немногое — избегать очевидных глупостей. Вот Тициан уже ступил в бессмертие, да не уберегся от чумы. Сам виноват. А он видел одного пастуха в Мингрелии, который живет несколько столетий и давно перестал вести счет годам. Но ему вроде бы рано забывать свой возраст. «Какой склероз!» — восхитился режиссер. У него не было страха перед склерозом, ибо знал, на съемочной площадке и в монтажной он будет делать свое дело так, будто у него сосуды 20-летнего. Склероз минует профессиональные навыки человека, а бытовая чудаковатость даже украшает стариков. Но соглашаться надо только на бессмертие, долгожительство — чепуха. Вот считается, что далеко дней его начала, а он помнит, как мать намыливала его в детской цинковой ванне, и он хлопал себя по скользкому тугому животику, словно это было вчера. Все конечное быстротечно, как вспышка молнии, одно лишь бессмертие протяженно. Что-то ткнулось в руку режиссера, который он держался за округлый борт лодки. Это был Ромка, плывший за ними с высоко вскинутой над водой шоколадной мордой. Но, достигнув стрежня, пес сообразил, что хозяин остался на том берегу, и повернул назад. Уже вблизи другого берега им пересекла путь длинная лодка, выплывшая из запоросшего черемухой островка. В лодке сидели старик со старухой. Они плыли по течению, и старик лишь чуть шевелил кормовым веслом. Дно лодки было заставлено плетеными корзинами, доверху полными дикой смородиной, красный и черный. Поравнявшись с резиновым пузырем надувной лодки, старик приподнял картуз над белой лысиной, а старушка приветливо улыбнулась. — Вечер добрый, — сказал Кунгурцев. — С удачей вас. По островам собирали? — По островам, — подтвердил старик, и лодка скользнула мимо. Кунгурцев помог режиссеру вскарабкаться покруче высокого берега. Здесь, за старыми соснами, утопившими в реке струистое отражение своих крон, оказалась круглая полянка, местами ярко-зеленая, местами побуревшая в утомлении долгого жаркого лета. На буром горели киноварью слившиеся в большие лепешки лиственничные маслята. А стоило чуть напрячь зрение, и между корнями сосен по краю леса виднелись проклюнувшие землю и хвойный настил головки других маслят, опалово-бледных и склизких.